Перри Мейсон подошел к камину. «Что здесь жгли?» — спросил он. «Ничего», — ответила Бесси Форбс. Мейсон наклонился, пошевелил золу на каминной решетке и вытащил клочок зеленого шелка. «Похоже на шарф», — пробормотал он. Женщина шагнула к нему. «Я не знаю, замолчите!» Рявкнул Мейсон и сунул обгорелую тряпочку в жилетный карман. Затем он направился к туалетному столику, взял флакон духов, понюхал и, подойдя к умывальнику, вылил духи в раковину. «Что вы делаете?» — ахнула женщина. «Вы представляете, сколько стоит?» «Представляю!» — оборвал ее Мейсон. «А теперь слушайте, что я скажу. Немедленно выпишитесь отсюда. Поезжайте в отель «Бродвей» на 42-й улице. Зарегистрируйтесь там под именем Бесси Форбс. Внимательно осмотрите вещи, которые вы возьмете с собой, и те, что останутся здесь. Купите себе дешевые духи, именно дешевые, и опрыскайте ими все наряды. Ясно?» Она кивнула. «А потом?» «А потом сидите тихо и не отвечайте ни на один вопрос. Требуйте, чтобы допрос происходил в моем присутствии». Мейсон открыл кран горячей воды и вымыл флакон. Комната благоухала духами. «Покури, Пол», — предложил адвокат. «Надеюсь, у тебя есть сигара?» Дрейк кивнул, достал сигару, откусил кончик и закурил. Мейсон повернулся к Бесси Форбс. «Мой телефонный номер — Бродвей 38-251. Запишите его. Если что-то случится, звоните. Учтите, мои услуги не будут стоить вам ни цента, они уже оплачены. Еще раз повторяю, на любой вопрос у вас должен быть один ответ. Я буду говорить только в присутствии моего адвоката. Вы это усвоили?» «А если, — спросила миссис Форбс, — они скажут, что подобный ответ доказывает мою вину? Я не сделала ничего противозаконного, а вы почему-то уверены...» «Пожалуйста», — оборвал ее Мейсон, — «не спорьте со мной! Доверьтесь мне и следуйте моим советам, хорошо?» Она кивнула. «Ну и отлично. Пошли, Пол». Открыв дверь, Мейсон еще раз взглянул на Бесси Форбс. «Выписавшись из отеля, не оставляйте следов. Сев в такси, назовите любой адрес. Там поймаете другое такси, и тогда поезжайте в Бродвей. Ясно?» Она снова кивнула. «Пошли, Пол», — повторил Мейсон и вышел в коридор. Дрейк последовал за ним. «Найди актрису. Лет 28, такого же сложения, как миссис Форбс, и пришли ее ко мне. Как можно скорее. За работу она получит $300, и я гарантирую, что ей не придется вступать в конфликт с законом. Я не хочу, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре. Чем меньше ты будешь знать об этом, тем лучше». Дрейк задумался. «Я знаю одну девушку, которая могла бы нам помочь. Она такого же сложения, как миссис Форбс, и тоже брюнетка. Ее зовут Мэй Сибли». «Спасибо, Пол. Прошу тебя, поторопись».